Глава 15. Карл Кроу. Кроу понял, что что-то не так, едва вошел в аудиторию. Он так привык видеть на первом ряду одну и ту же четверку студентов, что изменение сразу бросилось в глаза. Гран Уоллес, конечно, отсел от компании еще месяц назад, после их общего злоключения, но его сестра, Донор и Грей продолжали держаться вместе. Сегодня же Стефани Грей оказалась одна. Лишь перед самым началом занятий к ней нерешительно подсел Лонгборн. Донор и Алиса Уоллес сидели отдельно на третьем ряду. Гран Уоллес, как всегда в последнее время, забился в дальний угол. Комментировать пересадку Кроу, конечно, не стал, но от вопросительного взгляда в сторону своей ученицы не удержался. Однако та предпочла его проигнорировать. Смотрела куда угодно, только не на него. Поэтому, когда занятие закончилось, ему пришлось потребовать: «Госпожа Грей, задержитесь на 2 минуты». Ему показалось, что она всерьез раздумывала над тем, чтобы проигнорировать и прямое обращение, но характер неисправимой отличницы не позволил. Собрав в ученическую сумку всякие мелочи, Грей покорно подошла к преподавательскому столу, но встречаться с Кроу взглядом по-прежнему избегала. «В чем дело?» — поинтересовался он без лишних предисловий. «Вы о чем?» — нарочито невинным тоном удивилась она. «Дурочку выключи!» — прозвучало резко, но Кроу не собирался миндальничать. «Вы сидели вместе с первого курса. Понимаю, почему от вас откололся гандболист, но в чем проблема у остальных?» Она поджала губы, прямо глядя на собственные пальцы, нервно ковыряющие край его стола, и промолчала. «Или проблема только у Донора, а подружка просто предпочла занять сторону своего парня?» «Нет, я ей сама велела остаться с Арни. Они не должны ссориться из-за меня». Кроу удовлетворенно выдохнул и откинулся на спинку кресла, не переставая сверлить ее взглядом. Грей лишь мельком посмотрела на него и снова увлеклась разглядыванием своих рук. «Так, вы заговорили уже хорошо. Что вам сделал Донор?» «Ничего он мне не делал». Вот теперь она, наконец, подняла на него глаза. В них, к его удивлению, читалось намерение защитить друга от любых возможных неприятностей. «Мы повздорили, вот и все. Не сошлись в одном вопросе, он разозлился. Ничего страшного». «В каком вопросе вы не сошлись, позвольте полюбопытствовать?» «Вас это не касается, профессор Кроу, при всем уважении». Кроу, конечно, не умел по-настоящему читать мысли, но зато неплохо научился читать людей, и в ее словах четко услышал признание того, что дело именно в нем. В любом другом случае она, наверное, сказала бы. Да и какие еще камни преткновения могут быть у них с Донором? Вместе с этим пониманием пришло и нежелание давить на Грей сейчас. Поэтому Кроу предпочел лишь отстраненно заметить: «Может быть, меня и не касаются ваши отношения с друзьями, но мне важно знать, что ваше эмоциональное состояние достаточно стабильно, и вы готовы продолжать работу над теми сложными и отчасти опасными зельями, которые мы изучаем в рамках вашей стажировки. Вы и так в последнее время недостаточно хладнокровны, а это может еще больше выбить вас из колеи. Я хочу знать, вы в состоянии продолжить стажировку?» Она снова посмотрела на него. Стекла очков слегка бликовали, но он все равно разглядел блеснувшие в глазах слезы. Грей тяжело сглотнула, словно проталкивая вставший в горле ком, и заверила: «Я в порядке, профессор. И хочу продолжить стажировку». «Хорошо. Тогда жду вас завтра вечером в обычное время». «Завтра?» Она удивленно нахмурилась. «Не сегодня?» Кроу позволил уголкам губ дрогнуть в намеке на улыбку и уже мягче велел: «Отдохните сегодня, Стеф. Что бы там ни было, переспите с этим еще разок. Проживите и оставьте в прошлом. Найдите для себя точку опоры и поймайте равновесие. Я хочу видеть вас в лаборатории собранной и целеустремленной». Во взгляде Грей что-то переменилось, словно ему удалось удивить ее. Она даже задумчиво склонила голову на бок, а заблестевшие в глазах слезы куда-то пропали. Показалось, что сейчас она все же вывалит на него свои переживания. Но вместо этого девушка лишь слабо улыбнулась. «Хорошо, профессор, спасибо». «Да не за что», — усмехнулся он в ответ, действительно не понимая, за что его благодарят. После этого Грей ушла, а Кроу принялся за обычную писанину, которая следовала за каждым проведенным занятием. Он не стал занимать работой в лаборатории внезапно освободившийся вечер. Срочных заказов не было, а несрочные могли и подождать пару дней. Несмотря на то, что некоторые зелья на всем Тумалоне варил только он один, Его клиентская база пока не восстановилась до прежних размеров. Слишком долго Кроу отсутствовал или не имел возможности заниматься любимым делом. Да и падение Ордена Черных Псов сказывалось. Среди его членов у него было много заказчиков. Вечер Кроу решил провести в тишине, в кресле у камина, наедине с какой-нибудь интересной книгой. Однако сосредоточиться на тексте не удавалось. Глаза скользили по строчкам, видели буквы, даже складывали их в слова. Но смысл этих слов никак не мог зацепиться за сознание. Кроу почему-то думал о Стефани Грей, о ее разладе с друзьями и своей возможной роли в этом происшествии. Не то чтобы он считал потерю дружбы Арнольда Доннера серьезной трагедией для кого бы то ни было, но Стефани выглядела очень печальной. Ему почему-то не хотелось видеть ее такой. Когда раздался стук в дверь, Кроу на мгновение испытал облегчение. Он никого не ждал, и едва ли внезапный визит мог нести в себе что-то хорошее, но оставаться и дальше наедине с мыслями виделось еще менее приятным. К тому же на мгновение промелькнула надежда, может быть, это Грей пришла со словами: «Я уже как-то настроилась на зелье варенье сегодня». Однако за дверью оказался совсем другой человек. Тот, кого Кроу меньше всего ожидал увидеть. При иных обстоятельствах он бы просто-напросто захлопнул перед его носом дверь. Но сейчас так удивился, что даже немного растерялся, не веря собственным глазам. Незваный гость воспользовался его замешательством, переступил порог лаборатории и посмел приветливо улыбнуться. «Здравствуй, Карл. Давно не виделись». «И я с удовольствием не видел бы тебя еще два раза постолько», — отозвался Кроу, скрещивая на груди руки и недовольно хмурясь. «Какого демона ты сюда приперся, Доннер?» Альберт Доннер, одетый с иголочки и все такой же нарочито блистательный, каким был в студенческие годы, только снова улыбнулся, на этот раз снисходительно. «Мол, я понимаю, что мне здесь не рады, но могу позволить себе навязывать свое общество кому вздумается, и ты ничего не сможешь с этим сделать». И Кроу действительно не мог. Даже банально дать бывшему сокурснику по морде, потому что это будет расцениваться как нападение на члена правительства, что с его биографией приведет Кроу обратно за решетку, без вариантов. Может, именно на этот Доннер-старший и рассчитывает? «Я здесь по делу», — тем временем заверил тот. «Ты, конечно, не знаешь, но на уровне правительства именно я курирую ситуацию с Ланой Бран». «Ситуация с Бран курируется на уровне правительства?» Кроу не смог скрыть удивление. «Конечно. Она потенциально угрожает всему Тумалону. Ну, или угрожала, пока вы не сумели сделать госпожу Бран незаразной. Впрочем, ее возможное превращение по-прежнему вызывает тревогу и опасность, поэтому я здесь». «Чушь собачья. Чтобы быть в курсе происходящего, тебе достаточно докладов, Милдред. Если уж очень хочется деталей, можно почитать мои отчеты. Я веду их достаточно аккуратно». «Никакие сторонние доклады и письменные отчеты не заменят личного разговора». «Хватит ездить мне по ушам. Говори, зачем пришел, не трать мое время понапрасну». Доннер снова улыбнулся, сцепил руки за спиной и обвел взглядом помещение, задерживая его на рабочих столах, сейчас преимущественно пустых, аккуратно придвинутых к ним табуретах, шкафах с инвентарем, ингредиентами и книгами. «Значит, это и есть твоя личная лаборатория», — подозрительно миролюбиво заметил он. «А ты неплохо здесь устроился. Только света и воздуха, наверное, маловато, да?» «Мне хватает», — буркнул Кроу, испытывая странное желание материализовать простыни или ширмы и закрыть ими обстановку помещения от чужого взгляда. Словно ему было неприятно, что Доннер все это видит. «Ты пришел позлить меня? Или покуражиться? Знаешь, я ведь не так боюсь тюрьмы. Только если мне все равно туда возвращаться, то не за твой разбитый нос. Уж лучше тогда раскроить тебе череп, чтоб уж наверняка. Не смей ничего трогать». Доннер за время его тирады пересек помещение, подошел к одному из шкафов и зачем-то раскрыл его, словно собирался проинспектировать качество хранившихся там ингредиентов. Однако после оклика Кроу он послушно закрыл створки, обернулся и, качая головой, прокомментировал: А ты стал еще ворчливее, Карл. Впрочем, едва ли тебя можно за это винить. Кроу прищурился, с трудом сдерживая рвущуюся наружу злость, потому что соврал, когда угрожал раскроить незваному гостю череп. Обратно в тюрьму он не хотел. Уж точно не сейчас. А еще ты постарел, не унимался донор. Да ты тоже не помолодел. Фыркнул Кроу не только потому, что не придумал ответа лучше. Он и сам видел, что бывший сокурсник сейчас смотрится лет на 5-10 моложе него. «Чего ты хочешь?» «Вообще-то извиниться?» Слова прозвучали гораздо тише, чем все предыдущие реплики, поэтому Кроу показалось, что он ослышался. «Что?» «Извиниться перед тобой», — уже громче и увереннее повторил донор. И теперь стало заметно его волнение. «Карл, я не такая сволочь, как ты думаешь. Я понимаю, что мы тогда поступили плохо. Я хотел бы все вернуть и исправить, но это не в моих силах. Если бы я знал, какие последствия будут у нашей лжи...» «Заткнись», — тихо и хрипло выдохнул Кроу, перебивая. «Ты и сейчас лжешь. Возможно, даже самому себе, потому что все порядком подзабыл. А тогда...» Вы прекрасно видели, что сделали со мной, с моей жизнью, но молчали, потому что правда стоила бы вам ваших. Мы были молоды и глупы, Карл. И трусливы. Донор вздохнул, его плечи всегда горделиво расправленные заметно поникли, спина сутулилась. Не без этого, признал он едва слышно. Но если бы я знал, что это толкнет тебя в ряды черных псов... Ты бы все равно поступил так же. Судя по тому, что донор лишь виновато опустил взгляд, он это тоже понимал и признавал. «Почти четверть века прошла», — заметил Кроу все тем же хриплым от эмоций голосом. «Больше половины нашей жизни. Почему ты пришел сейчас? Что тебе на самом деле нужно?» «Я бы сказал твое прощение, но уже понятно, что мне его не получить», — печально усмехнулся донор. Но я хочу хотя бы частично загладить свою вину перед тобой. Я старался сделать это и раньше. Неужели? Что-то я не заметил. А почему, ты думаешь, тебя не казнили и помиловали, как только появилась хотя бы малейшая возможность? Кроу промолчал. До сего момента он считал, что был кто-то еще. Тот, кто знал о сделке, когда-то заключенной им с одним из членов Ордена Хитрой Обезьяны. Он обещал Кроу полную реабилитацию в обмен на службу тайным агентом в Ордене Черных Псов, но был убит, прежде чем война закончилась. Тогда-то Кроу и бежал с Тумалона, понимая, что ему нечем доказать свою работу на правительство. Когда его арестовали и не приговорили к смерти, да к тому же поместили в достаточно комфортную одиночную камеру с кучей книг, он заподозрил, что кто-то все-таки знает правду, но, вероятно, тоже не может ничего доказать. Убедился в этом, когда его помиловали после оказанной драконом любезности. И вот теперь Альберт Донор хочет сказать, что это его заслуга? «Я не знаю, на чьей стороне ты действительно был», — продолжил тот свою мысль. «Но слухи о том, что ты наш агент, ходили давно. Я надеялся, что кто-то предъявит доказательства, но все молчали. Тебя хотели казнить, но я не позволил. И помилование для тебя тоже добился я. Потому что даже если ты действительно был на стороне псов, это моя вина. И таков мой способ хотя бы частично ее загладить, дать тебе второй шанс». Растерянный и сбитый с толку Кроу отвернулся, чтобы донор не видел его лицо и не смог прочитать эти чувства. Он прошелся по лаборатории, стараясь осознать услышанное, понять, что это для него меняет. «И ты думаешь, этого достаточно?» Поинтересовался он через какое-то время. «Думаешь, это стирает то, что ты сделал?» «Я надеялся, что это хотя бы немного меня извиняет». Кроу повернулся к нему и постарался вложить в собственный взгляд столько обжигающей ненависти, сколько смог сейчас в себе найти. «Знаешь, что на самом деле могло бы тебя извинить? Правда. Вот если бы ты встал на следующем заседании правительства и заявил, что когда-то давно вы с друзьями оболгали меня. Если бы ты честно и открыто рассказал, что вы тогда сделали и почему решили все свалить на другого, вот это тебя извинило бы». На красивом холеном лице залили пятна. свидетельствовавшие то ли о злости, то ли о стыде, то ли просто о крайнем волнении. «Если бы все это касалось только меня», — пробормотал донор. «Но я подведу тех, кто тогда пошел у меня на поводу. Я подведу свою семью». «Ну да, а у меня ведь нет ни семьи, ни друзей, поэтому не страшно». Губы Кроу презрительно скривились. «Кстати, напомни, почему у меня нет ни того, ни другого?» «Ты жалок, Альберт. Ты был жалок тогда и жалок сейчас. У тебя не хватает смелости признаться во всем хотя бы сыну. Но ты смеешь просить у меня прощений. Убирайся. Убирайся и больше никогда не приходи сюда». Донор покивал, по всей видимости, снова признавая его правоту, и заверил: «Да, я сейчас уйду. Только дождусь одного человека». «Какого еще человека? Кого еще ты решил мне сегодня навязать?» «Того, кто поможет вам прочесть книгу, принесенную из другого мира». «Милдред сказала, есть шанс, что там содержится подсказка к решению проблемы трансформации Бран. Этот шанс надо использовать, прежде чем мы смиримся с гибелью девушки». Кроу даже не успел как-то прореагировать на это заявление, поскольку в дверь снова постучали. «А вот и она», — радостно констатировал донор и торопливо зашагал к двери, намереваясь сам ее открыть. «Она?» только и смог переспросить Кроу. Дверь распахнулась, и донор пригласил пришедшую женщину войти. Сердце в груди Кроу зашлось в непривычно быстром ритме, дыхание перехватило, когда он ее увидел. «Да», — тем временем ответил донор, лучась улыбкой, — «лучший специалист по мертвым языкам и их расшифровке. Думаю, вас не надо друг другу представлять». Кроу не слышал ни единого слова. Глядя на новую гостью, он лишь пораженно выдохнул: «Равена». Его бывшая невеста улыбнулась и приветливо кивнула: «Здравствуй, Карл. Рада снова тебя видеть».